Виталий Наумов, Виталий Ясаулов. Жизнь как миссия. Создавать ценности, а не имитировать успех. Предисловие. Значение, которое мы вкладываем в понятие богатства и богатое мышление. В тексте книги мы регулярно используем понятие богатства и богатое мышление, ресурсы. Эти слова могут вызывать ассоциации исключительно с финансами, но в нашей философии они несут намного более глубокий и многомерный смысл. Богатое мышление — это не про деньги на счету. Это про человека, который может создать любые ресурсы в любой момент. Не из нужды, не из страха, а из внутренней зрелости, ясности и избытка. Для нас богатство — это прежде всего целостность и наполненность. Это зрелость, осознанность, внутренняя устойчивость и способность действовать осмысленно, соединяя в себе эмоциональную стабильность, зрелое мышление, ценностный фундамент, понимание своей роли и своего вклада в этот мир. Богатый человек в нашем понимании — это человек, который умеет управлять вниманием, энергией, состоянием, временем, смыслами и деньгами. Деньги — лишь один из ресурсов, отражение выстроенной системы и зрелого взгляда на жизнь, а не самоцель. Такое мышление не противопоставляет духовность и материю. Это синтез, и духовное измерение, и когнитивная зрелость, и способность быть полезным людям через реализацию своей миссии. Настоящее богатство не делает человека зависимым от внешнего. Напротив, оно раскрывает в нем силу жить осознанно, щедро, из состояния внутреннего ресурса. Такой человек притягивает, а не преследует, создает ценность, а не имитирует успех, опирается на себя, сохраняя контакт с другими. Поэтому, когда в книге вы встретите слово «богатство», мы приглашаем вас читать его шире, то есть как символ многомерного ресурса, внутренней опоры и зрелой позиции в жизни.